чем его недавние вопли. Только, Виланда, ты больше не увидишь, фараон. Ты вообще больше никого не увидишь. Я тебя убью, Талбат, и убью здесь. Сам я стоял за дверью. У меня пересохло во рту. Я чувствовал, как медленно и тяжело бьется мое сердце, а ладони покрылись потом. Ларри говорил совершенно серьезно. Он намеревался спустить курок своего массивного кольта и испытать при этом величайшее наслаждение в своей жизни. Игра была проиграна, и все же я смог унять дрожь в голосе. Значит, ты намерен убить меня? Но почему? Проговорил я медленно. Я ненавижу тебя, Талбат! Вот почему! Прошипел он прерывающимся шепотом, от которого у меня по спине побежали мурашки. «Потому что ты насмехался и издевался надо мной с самого начала! Нарчок! Наркот! Где твой шприц? Потому что ты запал на эту даму! А если я ее не получу, то никто не получит!» И потому что я ненавижу легавых. Честно говоря, он меня действительно ненавидел. Я не знаю, может быть, он не попал. Это было видно. Даже когда он молчал, рот его дрожал и дергался, как у эпилептика. Он только что выложил мне то, что никогда не сказал бы другому человеку. И я понял, почему он это сделал. Мертвые молчат. И я могу стать покойником в любое мгновение. Меня ждет та же участь, что и Германа Джаблонского. С той лишь разницей, что того зарыли на 2 фута в землю, а меня сбросят в океан с высоты 130 футов. Но какая разница, где спать вечным сном, если все проиграно? Ты прямо сейчас собираешься покончить со мной? Мои глаза не отрывались от прыгающего на спуске пальца. Догадливый! Он хихикнул. Пущу тебе пулю прямо в живот и пониже, чтобы полюбоваться, как ты будешь корчиться. Ты будешь кричать, выть, плакать. И ни одна живая душа тебя не услышит. Ну как тебе это нравится, легавый? «Жалкий ты, Ширяла!» — тихо сказал я. Что мы потеряли свободу, по крайней мне нечего было терять. То есть мы можем передвигаться... «Что ты сказал?» Он с удивлением и недоверием посмотрел на меня и даже как-то скорчился, держа в руке пистолет. «Что ты сказал, фараон?» «Героиновая твоя башка!» произнес я отчетливо. Ты так пропитался своим зельем, что уже ничего не соображаешь. Куда ты денешь труп? Я впервые подумал о себе как о трупе, и мне вовсе не понравилось то, что я при этом почувствовал. Даже пара таких, как ты, не смогли бы вытащить меня отсюда. А если меня найдут в этой комнате застреленным, все сразу поймут, кто убийца. И тебе достанется не меньше, чем мне. Ведь им нужны мои услуги. И сейчас даже больше, чем раньше. Так что благодарности не жди, мой мальчик. Он с хитрым лицом закивал, словно соглашаясь с моими словами. Ты прав. Я не могу пристрелить тебя здесь, значит, нам придется выйти и подойти к краю, чтобы я мог тебя шляпнуть и сбросить с платформы. Ко мне? Конечно. Глаза ее привыкли, согласился я. Вдруг она вздрогнула. Какая нелепость заботиться о собственном убийстве и ликвидации следов. Но в отличие от Ларри, я был все-таки в своем уме и не терял надежды, ставя на последнюю карту. Хотя играть-то была дьявольски рискованной. Вот уж они набегаются, разыскивая тебя, мечтательно протянул Ларри. И я тоже буду бегать и делать вид, что разыскиваю, а сам все время буду смеяться в душе и знать, что на самом деле ты покоишься на дне среди барракут и водорослей, и что я умнее любого из них. У тебя богатое воображение, Ларри, сказал я. Ты так считаешь? Он опять захихикал, и я почувствовал, что у меня зашевелились волосы на затылке. Он пнул Мэри ногой, но она не шевельнулась. Ничего, дама долежит до моего возвращения, я ведь недолго, так, легавый. Пошли, ты впереди, и не забывай, у меня фонарик и кольт. Я положил ее на кровать.